«Тебе я отозвал с похорон», — сказал генерал. «Возьми дело и начинай работу. Документы должны быть только у нас. Это единственный результат, которым мы можем быть довольны. Ничьей в этом деле быть не может. Я хочу, чтобы ты меня правильно понял». Алексей посмотрел на генерала. «Ничьей не будет», — твердо пообещал он. «Я найду убийцу». Глава 8. У него не было с собой оружия. Да и трудно достать пистолет, когда в тебя целится с 3 метров. Дронго чуть поколебался. «Садись в машину», — велел пожилой. «Иначе я стреляю». «Как глупо», — подумал Дронго, усаживаясь в автомобиль. Пожилой рванул машину с места, заворачивая за угол. Молодой человек держал в руках пистолет, наставив его на Дронго. Уже потому, как он держал оружие, чувствовалось, что он не профессионал. «А с людьми у них не густо», — сделал вывод Дронго. «Если сам водитель вынужден угрожать пистолетом, вести машину и командовать своим напарником». «Кто ты такой?» — начал допрос, сидевший за рулем, продолжая гнать машину от места происшествия. «Хороший человек», — усмехнулся Дронго. «А почему вы меня похитили?» Он видел стриженный седой затылок водителя. «Ты мне Ваньку не валяй», — строго сказал тот. «Отвечай на вопрос, когда тебя спрашивают». «Вежливые люди сначала представляются», — заметил Дронго. «Он уже о вежливости заговорил», — хохотнул пожилой. «Я тебе покажу вежливость, когда приедем на место. Как твоя фамилия?» «Если я назову вам любую фамилию, вам будет легче?» «Нет, не любую, а свою», — строго сказал водитель. «Только не вздумай представляться снова полковником Савельевым. Я, как только твою фамилию услышал, так сразу и подпрыгнул. Ты так же похож на Савельева, как сапог на балетную тапочку». Дронго помрачнел. Он представлялся так только в квартире покойного полковника Лякутиса, где никого не было. Откуда этот неизвестный знает подробности только что состоявшегося разговора? А неизвестный тем временем вдруг включил магнитофон, установленный у него в автомобиле. «Как вас зовут?» — услышал Дронго голос жены Лякутиса. «Полковник Савельев», — последовал его ответ, и затем следующий вопрос. «Он ничего обо мне не рассказывал?» «Понял, что происходит», — захохотал водитель, — «поэтому ты мне Ваньку не валяй. Давай все на чистоту, иначе плохо тебе придется, парень. Ты влез в такое дерьмо, что теперь придется его хлебать». «Они установили микрофоны в квартире полковника», — понял Дронго. «Но судя по шуму и магнитофону, это профессионалы, не имеющие денег на качественное оборудование. То есть профессионалы, действующие на свой страх и риск. И уж, конечно, не профессионал этот молодой парень, сидящий рядом с ним, в руках у которого дрожит пистолет». «Кто вы такие?» — спросил Дронго. «Сначала скажи, кто ты такой?» — спросил водитель. «Я с полковником Савельевым рядом на соседних койках спал. Вместе работали. А ты заявляешься и говоришь, что ты полковник. Поэтому я хочу знать, кто ты такой. Ты либо провокатор, либо дурак. На второго ты не похож. Сообразительный больно. А вот если на первого, то я тебя, сукина сына, сам удавлю».